На административном поприще. Пост этот обыкновенный из паршивеньких, но чем больше будет проявлено твердости души и непреклонности характера перед всяким человеческим горем, перед всяким человеческим страданием, перед всякой человеческой жизнью, тем шире и тучнее пути дальнейшего поприща. И вдали, где-нибудь на горизонте, маячит путеводной звездой партийный билет и теплое место в ГПУ. Однако и в партию, и в особенности в ГПУ принимает не так, чтобы уж очень с распростертыми объятиями. Туда попадают только избранные из избранных. Большинство актива задерживается на средних ступеньках. Председатели колхоза и сельсоветов, члены заводских комитетов профсоюзов, милиция, хлебозаготовительные организации, кооперация, низовой аппарат ГПУ. Всякие соглядатайские амплуа в домкомах и жилкомах и прочее. В порядке пресловутой текучести кадров наш активист точно футбольный мяч перебрасывается из конца в конец страны по всяким ударным и сверхударным кампаниям, хлебозаготовкам, мясозаготовкам, хлопкозаготовкам, бригадам, комиссиям, ревизиям. Сегодня он грабит какой-нибудь украинский колхоз, завтра вылавливает кулаков на Урале. Через 3 дня руководит налетом какой-нибудь легкой гипопотамии на стекольный завод. Ревизирует рыболовные промыслы на Каспии, расследует антигосударственные тенденции в каком-нибудь совхозе или школе и всегда, везде, во всяких обстоятельствах своей бурной жизни, вынюхивает скрытого классового врага. Приказы, директивы, установки, задания, инструкции мелькают, как ассоциации в голове сумасшедшего. Они сыплются на активиста со всех сторон, по всем линиям – партийной, административной, советской, профсоюзной, хозяйственной. Они создают атмосферу обалдения, окончательно перегораживающего доступ каких бы то ни было мыслей и чувств в и не без того нехитрую голову твердой души прохвоста. Понятно, что люди маломальски толковые по активистской стезе не пойдут. Предприятие, как бы об этом будет сказано ниже, не очень уж выгодное и достаточно рискованное. Понятно также, что в атмосфере грабежа, текучести и обалдения никакой умственности актив приобрести не в состоянии. Для того, чтобы раскулачить мужика, даже и до самой последней нитки, никакой умственности по существу и не требуется. Требуются стальные челюсти и волчья хватка, каковые свойства и вытренировываются до предела. Учиться этот актив времени не имеет. Кое-где существуют так называемые совпарт-школы, но там преподают ту науку, которую в терминологии щедринских знатных иностранцев обозначена как «гром победа раздавайся». Разумеется, в марксистской интерпретации этого грома. Предполагается, что классовый инстинкт заменяет активисту всякую работу сообразительного аппарата. Отобранный по признаку моральной и интеллектуальной тупости, прошедший многолетнюю школу грабежа, угнетения и убийства, спаянный беспредельной преданностью власти и беспредельной ненавистью населения, актив образует с собой чрезвычайно мощную прослойку нынешней России. Его качествами, врожденными и благоприобретенными, определяются безграничные возможности разрушительных мероприятий власти и ее роковое бессилие в мероприятиях созидательных. Там, где нужно раскулачить, ограбить и зарезать, актив действует с опустошительной стремительностью. Там, где нужно что-то построить, актив в кратчайший срок создает совершенно безвылазную неразбериху. На всякое мановение со стороны власти актив отвечает взрывами энтузиазма и вихрами административного восторга. Каждый очередной лозунг создает своеобразную советскую моду, в которой каждый активист выворачивается наизнанку, чтобы переплюнуть своего соседа и проползти вверх, Непрерывка и сверхранний сев, бытовые коммуны и соцсоревнования, борьба с религией и кролиководство — все сразу охватывается пламенем энтузиазма. В этом пламени гибнут зародыши здравого смысла, будь тахи и прозябали в голове законодателя. Когда в подмогу к остальным двуногим и четвероногим, впряженным в колесницу социализма, был запряжен эдаким коренником еще и кролик, это было глупо, так сказать, в принципе. Кролик, зверь в нашем климате капризный, кормить его все время было нечем, проще было вернуться к знакомым населению и претерпевшимся ко всем невзгодам русской жизни свинье и курице. Но все-таки кое-чего можно было добиться и от кролика, если бы не энтузиазм. Десятки тысяч активистов вцепились в куцый кроличий хвост, надеясь, что этот хвост вытянет их куда-то повыше. За границей были закуплены миллионы кроликов за деньги, полученные за счет вымирания от бескормицы свиней и кур. В Москве, где не то что кроликов и людей кормить было нечем, кролиководство навязывали больницам и машинисткам, трестам и домашним хозяйкам, бухгалтерам и даже, страшно сказать, церковным приходам. Отказываться, конечно, было нельзя. Неверие, подрыв, саботаж советских мероприятий. Кроликов пораспихали по московским квартирным дырам, и кролики передохли все. Тоже было и в провинции. Уже на закате дней кроличьего энтузиазма я как-то обследовал крупный подмосковный кролиководческий совхоз. Совхоз показательный и весьма привилегированный по части кормов. С совхозом было неблагополучно. Несмотря на все его привилегии, кролики пребывали в аскетизме и размножаться не хотели. Потом выяснилось, на 7000 импортных бельгийских кроликов самок было только около 20. Как был организован этот кроличий монастырь, то ли в порядке вредительства, то ли в порядке головотепства, то ли за границей закупали кроликов вот эти энтузиасты. Все это осталось покрытым мраком социалистической неизвестности. Теперь о кроликах уже не говорят. От всей этой эпопеи остался десяток анекдотов, да и те не печатны. Камни преткновения. Пути административного энтузиазма усеяны, увы, не одними революционными розами. Во-первых, обыватель, преимущественно крестьянин, всегда и при первом же удобном случае готов проломить активисту череп. И во-вторых, за каждым активистом сидит активист чином повыше, и от этого последнего проистекает ряд весьма крупных неприятностей. Позвольте для ясности привести и расшифровать один конкретный пример. В последних новостях от 5 февраля 1934 года была помещена такая заметка о Советской России, кажется, из «Правды». Граммофонная фабрика выпускала пластинки с песенкой «В Туле жил да был король». Администрация фабрики по зрелом, вероятно, обсуждении пришла к тому выводу, что король в пролетарской стране — фигура неподходящая. Король был заменен стариком. За этакий перегиб нарком просвещения Бубнов оную администрацию выгнал с завода вон. Эмигрантский читатель может доставить себе удовольствие и весело посмеяться над незадачливой администрацией. Заставьте дурака Богу молиться и так далее. Могу уверить этого читателя, что, будучи в шкуре означенной администрации, он бы смеяться не стал. За старика выгнал Бубнов, а за короля пришлось бы, пожалуй, разговаривать с Ягодой. Ведь сажали же певцов за «В плену император в плену». Ибо требовалось петь «В плену полководец, в плену». Примечание. Строка из стихотворения Гейне «Гренадеры». Во всяком случае, лучше рискнуть изгнанием с 20 служб, чем одним приглашением в ГПУ. Не такой уж дурак этот администратор, как издали может казаться. Так вот, в этой краткой, но поучительной истории фигурирует директор завода, который, вероятно, не совсем уж обормот, граммофонная пластинка, которая для генеральной линии не так уж актуальна, и Бубнов, который не совсем уж держи морда. И кроме того, действие сие происходит в Москве. А если не Москва, а Краснококшайск? Если не граммофонная пластинка, а, скажем, антипартийный уклон, и если не Бубнов, а просто держи морда, так тогда как? Не достараешься, влетит, и перестараешься, влетит. Тут нужно потрафить в самый раз. А как именно выглядит этот самый раз, неизвестно хотя бы приблизительно никому. Неизвестно потому, что и сам актив безграмотен и бестолков, и потому, что получаемые им директивы также безграмотны и бестолковы. Те декреты и прочее, которые исходят из Москвы по официальной линии, практически никакого значения не имеют. Как не имеют, скажем, решительно никакого значения проектируемые тайные выборы. Ибо кто осмелится выставить свою кандидатуру, которая будет ведь не тайной, а открытой? Имеют здесь значение только те и отнюдь не публикуемые директивы, которые идут по партийной линии. Скажем, по поводу означенного тайного голосования, актив, несомненно, получит директиву о том, как тайно ликвидировать явных и неугодных кандидатов или явные и антипартийные предложения. Партийности и антипартийности этих предложений судьей окажется тот же актив. И тут ему придется сильно ломать голову, почему ни с того ни с сего король оказался партийно приемлемым и почему за старика вздули. Партийная директива исходит от московского держиморды и, спускаясь в низовку, подвергается обработке со стороны держиморд областных, районных и прочих, прорабатывающих онную директиву применительно к местным условиям. Так что одна и та же директива, родившись в Москве из одного источника, по дороге на село или на завод разрастается целой эдакой многоголовой гидрой. По советской линии – через исполком, по заводской линии – через трест, по партийной линии – через партийный комитет, по партийно-соглядатайской – через отдел ГПУ и так далее, и так далее. Все эти гидры одновременно и с разных сторон вцепятся нашему активисту во все подходящие и неподходящие места, каковой факт способствовать прояснению чьих бы то ни было мозгов, никак не может. Конечно, промежуточные держиморды об этих директивах друг с другом не сговариваются. Когда очередная директива кончается очередным крахом, возникает ожесточенный междуведомственный мордобой. Держиморды большие сваливают все грехи на держиморд мелких, и едет наш актив и за Урал, и на низовую работу, и просто в концлагерь. В самом чистом виде эта история произошла со знаменитым головокружением, историю, которую я случайно знаю весьма близко. По прямой директиве Сталина юг России был разорен вдребезги. Требовалось сломить кулачество в тех районах, где оно составляло подавляющее большинство населения. Андреев, нынешний секретарь ЦК партии, получил на эту тему специальную и личную директиву от Сталина. Директива, примененная к местным условиям, была передана секретарям районных комитетов партии в письменном виде, но с приказанием по прочтении и усвоении сжечь. Этот последний вариант я самолично видал у одного из уже бывших секретарей, который догадался ее не сжечь. На донского и кубанского мужика актив ринулся со всем своим преогромным энтузиазмом. О том, что делалось на Дону и на Кубани, лучше не говорить. Но когда начались волнения и восстания в армии, когда волей-неволей пришлось дать отбой, Сталин выкинул свое знаменитое... головокружение от успехов. От актива ему нужно было отгородиться во имя собственной шкуры. Макиавелли не подгадил. Мужики вытягивали из актива кишки по вершку. ГПУ расстреливало и рассылало особенно одиозные фигуры. И сам я слыхал в вагоне старушонку, которая говорила: Вот бы Сталину уж действительно, дай бог здоровья, прямо из петли вытащил. Только здесь, за границей, я понял, что старушонка эта, несмотря на весь свой преклонный возраст, принадлежала к партии молодоросов. Примечание. Солоневич имеет в виду Союз Молодой России или Союз Молодоросов, скандально известную эмигрантскую организацию, выдвигавшую лозунг «Царь и Советы». Тот дядя, который догадался оную директиву не сжечь, был очень стреляным советским держимордой. Он не только не сжег ее, он ее передал в третьи руки. И, взятый за жабры, по обвинению в головокружении, сказал, что ежели с ним что-нибудь особенно сделают, так эта директивка за подписью самого Андреева пойдет гулять по партийным и по военным верхам. Дядя сторговался с ГПУ на том, что его выслали в Среднюю Азию. Директива у него осталась и была запрятана в особо секретном месте, но столь догадливые активисты попадаются очень редко. Так вот и живет этот актив между обухом рабоче-крестьянской ярости и плетью рабоче-крестьянской власти. Власть с активом не церемонится. Впрочем, с кем в сущности церемонится сталинская власть? Разве только с Лениным, да и то потому, что все равно уже помер. С активом она не церемонится, в особенности исходя из того весьма реалистичного соображения, что этому активу все равно деваться некуда. Лишь только он уйдет из-под крылышка власти, лишь только он будет лишен традиционного нагана, его зарежут в самом непродолжительном времени.